Глава третья. Анализируя после допроса пленного создавшуюся обстановку, Даватер понял, что гитлеровское командование сейчас поставлено в критическое положение. Передвигаться на узком участке прорыва, имея у себя в тылу активно действующие эскадроны Осипова, для противника было опасно. Действующий против кавалерийских полков генерала Атланова дивизия полковника Готцендорфа понесла значительные потери и имела слабо обеспеченные фланги и тыл. Ее левому флангу угрожали части генерала Панфилова. На правом устойчиво оборонялась кавалерийская дивизия генерала Медникова. Пленный немецкий офицер показал, что его командование вынуждено срочно изменить весь оперативно-тактический план. Корпус генерала Гютнера имел задачу развернуть активные действия на флангах дивизии Готцендорфа против дивизии Панфилова и Медникова. Туда сейчас подтягиваются свежие резервы. Для обеспечения генерального наступления немецкое командование намерено закрепиться на Язвищенских высотах и захватить господствующее положение над Волоколамской магистралью. Для того, чтобы сорвать этот замысел немцев, Даватер предложил штабу армии свой план. По этому плану в момент наступления его полков одна из резервных танковых бригад должна произвести демонстративный маневр в районе расположения тылов корпуса и тем самым заставить гитлеровцев начать новую перегруппировку. Командование приняло план Даватера. В начале ноября наши танки, парадно пройдя по Волоколамскому шоссе, сосредоточились в районе гряды Чисмина. Днем их засек немецкий самолет-разведчик и сфотографировал, а ночью они ушли. К тому времени немцы начали срочную перегруппировку и приостановили атаки. Все имеющиеся в резерве подвижные группы стянули в направлении Шитькова-Морозова. Нанося частые одновременно в разных местах контрудары, Даватер вводил немецкое командование в заблуждение, вынуждая гитлеровцев делать ненужные передвижения, сковывал крупные силы, давая возможность своему командованию скапливать армейские резервы. Упорное сопротивление Красной армии под Москвой вызвало в среде германского командования серьезные колебания и разногласия. Несмотря на громогласное заявление Гитлера о скором взятии Москвы, влияние сторонников молниеносной войны падало. Но гитлеровцы еще верили, что с падением Москвы они получат удобные зимние квартиры, отдохнут, пограбят, попьянствуют, как в Париже, а там, глядишь, и война кончится. Для успешного завершения начавшейся два дня тому назад операции на командный пункт немецкой дивизии, осуществившей прорыв в районе Петропавловская, прибыли начальник штаба штурмфа генерал Эрнст Рихард и командир пехотного корпуса генерал Гютнер. «Если мы до сего времени не овладели высотой 147, то захват ее в дальнейшем будет еще более затруднительным», слушая доклад командира дивизии, проговорил Рихард. Высокий, длиннолицый, гладко выбритый полковник Готцендорф утвердительно кивнул головой и, взглянув своими бараньими глазами на молчавшего генерала Гютнера, продолжал. «Части моей дивизии в данный момент занимаются ликвидацией окруженной в лесу группировки красных. Сплошной лес и заболоченная местность не позволяют развернуться и активно действовать танковым подразделениям. Пользуясь преимуществом маскировки, противник упорно сопротивляется. Нужна основательная обработка с воздуха. Бомбардировка огромного лесного массива не всегда дает положительные результаты», — сухо заметил Гютнер. Он был недоволен ходом всей операции и нервничал. Дивизия Гютнера при поддержке танков вначале имела успех, но дальнейшее продвижение затормозилось. Окруженные эскадроны сильными контратаками нанесли дивизии значительные потери и срывали весь ход планомерно задуманной операции. Выдвинувшемуся к Волоколамскому шоссе клину угрожала фланговая контратака дивизии Панфилова. Вводить в бой резервы корпусный командир не решался, имея в виду, что со стороны Красной Армии может последовать мощный оборонительный контрудар. Но генерал Рихард не соглашался с его доводами. «Это не может изменить положение», — возразил он. «Русские не замышляют большого контрнаступления в настоящий момент. Или лучше сказать, они к нему сейчас недостаточно подготовлены. Имея в наличии такие подвижные части, как танки и кавалерия, отлично зная природные условия подмосковных лесных массивов, они обладают способностью быстрого маневра, поэтому могут успешно отражать все наши частичные атаки. У меня создается впечатление, что мы совершаем крупную стратегическую ошибку. Мы позволяем русской армии залечивать раны и даем возможность перегруппировываться. Сейчас необходимо лишить русских этой возможности, то есть быстро нанести удар на более широком фронте, например, от Орла до Волоколамска. Большой военный опыт научил генерала Рихарда угадывать создавшуюся обстановку не только по оперативным и разведывательным сводкам, но и по внешним признакам хода военных действий. Чем дальше фашистские армии продвигались вглубь России, тем отчетливее генерал Рихард понимал и чувствовал непрочность тыла на оккупированных территориях. Непрерывно растущее партизанское движение создавало неумолимо страшную угрозу коммуникационным линиям на протяжении тысяч километров. Партизаны, а также попавшие в окружение бойцы и командиры, не только истребляли гитлеровцев тысячами, но и срывали их важнейшие экономические и стратегические мероприятия. Партизаны уничтожали продовольственные базы, разрушали железнодорожные магистрали, отвлекали на себя огромную массу войск, более всего необходимых на растянутом фронте. Вот и сейчас небольшая группа окруженных в лесу кавалеристов сорвала важнейшую, хитро задуманную операцию, осуществление которой ставило под удар весь центр русской армии. Провал этой операции поставил начальника штаба в затруднительное положение. Он вызвал неоправданные потери и сводил на нет все достигнутые на этом участке успехи. Но генерал Рихард в трудный момент не боялся размышлять даже вслух. Он продиктовал категорический приказ. Петропавловская и Морозова во что бы то ни стало удержать. Высоту 147 немедленно атаковать, подкрепив дивизию Готцендорфа резервными батальонами с 40 танками, а окруженную в лесу кавалерийскую часть непрерывно обстреливать и бомбардировать с воздуха, лишив ее возможности каких бы то ни было активных действий. Подписав приказание, генерал Рихард выехал на рекогносцировку местности в районе расположения наблюдательного пункта дивизии Готцендорфа. Через час он уже видел, как небольшой лесной массив юго-западнее Морозова стал наполняться колоннами солдат. Батальоны сосредоточивались на исходном положении. Разведчики старшего лейтенанта Кушнарева Захар Торба и Павлюк, забравшись на елку, наблюдали, как в лес вместе с войсками, скрежеща гусеницами, втягивались перекрашенные в бледно-серый цвет тупорылые громады танков. Пересчитывая их, Захар аккуратно записывал данные в блокнот и продолжал смотреть в бинокль. В редком сосновом лесу между деревьями вспыхивали костры. Вокруг них в желтых маскировочных халатах, ежась от холода, подпрыгивали немецкие автоматчики, крича и размахивая руками. Вдоль опушки леса толстоногие куцехвостые битюги тащили орудия и высокие фуры с боеприпасами. Урча моторами и подпрыгивая на кочках, артиллеристов обгоняли мотоциклисты. Вдруг странные, ярко вспыхнувшие молнии ослепили Захара. Завывающий, непомерной силы вихрь придавил его к стволу дерева и едва не сбросил на землю. На мгновение он ощутил странную пляску ствола, словно под его корнями заработал мощный мотор. Огромная старая ель, на которой сидели разведчики, дрожала, как в лихорадке. Каска тяжело давила на виски и, казалось, вот-вот расплющит голову. Захар приоткрыл глаза. Павлюк, оседлав толстый сук, держался за ствол и глядел на торбу широко открытыми, ничего не понимающими глазами. Он хотел что-то сказать, но не успел. Сумасшедшие вихри и грохочущие молнии летели через короткие промежутки, теперь они проходили дальше, стороной. Когда Захар немного опомнился и, приподняв со лба каску, посмотрел в район скопления немецких батальонов, он увидел, что там клокотал сплошной огненный водоворот. Разрывы, точно ураганы, поднимали на воздух разбитые в щепы деревья. Темные каскады земли взвивались выше леса. Над вздыбленными танками поднимались ворохи черного дыма. Ошеломленные гитлеровцы в ужасе, в паническом исступлении, падали навзничь и зарывались в потемневший от копоти снег. «Что это значит?» Стоя на наблюдательном пункте, спросил генерал Рихард у полковника Готцендорфа. Побледневший седой полковник, отвернув теплый воротник бекеши, только пожал плечами. — Что это значит? — дергая Захара торбу за ногу, спросил Павлюк. — А это значит? — с волнением подбирая слова, ответил Захар. — Это значит обыкновенное явление. Русские пушки. Коллективно работают. Штук 1000, а может и поболее. Добре сработали, — тихо отозвался Павлюк. У меня даже каска на бок съехала. У тебя на бок съехала, а у гитлеровцев они слетели вместе с головами. В блиндаже подполковника Осипова радист Сава Голенищев, склонившись над передатчиком, передавал радиограмму. Координат 46/90. Отлично. Полное истребление батальона пехоты противника. Координат 48/96. Движение запад. Прошу несколько залпов. Координат 44/48. Мое сосредоточение. Иду охват Петропавловская. Меняю командный пункт. Передачу временно прекращаю. — Нет, еще, товарищ подполковник, не все, — повернув голову к Осипову, проговорил Сава. — У аппарата генерал Даватор. Он спрашивает, где будем завтракать. — Где будем завтракать? На лице Антона Петровича теплилась радостная и веселая улыбка. — Передай генералу, что завтракать будем в Петропавловском. Генерал спрашивает, а где будем обедать? — передавал Голенищев. — Если генерал хочет, — отвечал Осипов, — можно пообедать в Немирове или в Козлове. — Генерал согласен пообедать в Козлове и спрашивает, что будет на закуску. Сава, лукаво подмигнув Осипову, напряженно ждал. — Передай, что на закуску, обещаю Шитькова. А если будет тот же повар, который утром заварил всю эту кашу, то ужинать будем еще дальше.